Чем силен орден молчащих братьев? Помимо причастия к атмосфере вседозволенности, братья имеют еще и жуткий рычаг воздействия на непокорных. Ты знаешь его. Это Шерн. Природа этой страшной отравы магическая. Чуть ниже ты найдешь подробное описание процесса изготовления этой гадости. Скажу одно. Шерн – смысл существования Ордена, его главный стержень. Пока в их руках остается это оружие, Орден непобедим. Очень трудно сражаться с противником, пока в его руках остается средство, способное опустошать целые страны. У Ордена есть две уязвимые точки – святилище и их основное оружие – Шерн. Только в святилище возможно запустить процесс приготовление новой порции этой отравы. Но он не быстрый и занимает почти 3 года. Это первое. Второе и не менее важное. В природе может одновременно существовать только 3 дозы этого яда. Для получения новой дозы надо поместить предыдущую в святилище, где новый шар Шерна наберет свою силу от одного из 2 существующих. Если это сделать еще раз, то одна из доз утратит свою силу. Противоядия от этого яда не существует. Во всяком случае, я его не отыскал. Как не удалось мне найти и святилище. В уничтоженном замке было все. Ритуальный круг, свитки, описания. Не было только шаров с ядом. Меня поймали на обманку. Среди павших от моей руки обитателей замка, несомненно, присутствовал кто-то, кто успел сообщить об этом. И теперь есть шанс на то, что орден вновь восстанет из небытия, куда я постарался его отправить. Для освящения ритуального места нужно не менее 100 лет. Все это время там необходимо приносить человеческие жертвы, чтобы оно в должной степени напиталось бы ужасом и болью. И только потом можно приступать к приготовлению Шерна, да и то не сразу. Есть еще множество условностей и ограничений, которые я так и не удосужился изучить, а теперь уже и не успею. Ты спросишь про магию? Она есть в этом мире. Как бы к этому ни относиться? Не в таком большом количестве, но есть. Хотя тебя это может особо и не беспокоить. Серые иммунны к магии. И все, кто находится не далее 500 шагов от твоего местонахождения, тоже. Это наш дар, и им стоит пользоваться. Осторожно. Мы останавливаем любую магию, направленную на причинение вреда. Просто самим фактом своего присутствия. Так что если на нашей стороне будет кто-то, владеющий боевой магией, пусть занимается своим делом подальше от тебя. Иначе он не просто впустую потратит свои силы, его заклинания обернутся против него же самого. Пожалуй, на этом можно было бы и закончить, но есть еще кое-что, о чем надо знать. Наверняка уже кто-то заметил, или ты сам разглядел у себя на груди, пятно, напоминающее рунный клинок. Это именно он и есть. Серый рыцарь неразрывно связан со своим оружием. Чем больше пятно, тем больше твоя сила. Спросишь, в чем она? У всех разное. Кто больше воин, кто-то судья или маг. Не удивляйся, маги среди нас тоже встречались. Чем дальше ты продвигаешься в своих свершениях, тем явственнее клинок прорисовывается на твоей коже. И наступит момент, когда он будет виден весь. Знак обретения наивысшей силы. И одновременно знак окончания твоего пути. Ибо с этого момента твое оружие перестает тебя защищать. Нет, оно будет по-прежнему смертоносно, но и только... Ни о чем более клинок тебя уже не предупредит. Не разбудит ночью, почуяв крадущегося злодея. Не уведет в сторону при ударе в бою. А ведь ты к этому уже успел привыкнуть. Спасти здесь может только одно — верные друзья и преданные соратники. Но много ли их останется с тобою к этому моменту? Наш путь — это путь одиночки, ибо мало найдется людей, согласных добровольно разделить с тобой всю ту тяжесть поступков и решений, которые сопровождают серого на своем пути. Ни один из серых не прожил достаточно долго после того момента, чтобы успеть рассказать о том, каково это жить обычным человеком. Не проживешь и ты. Мой конец тоже близок. За мною по пятам идут родственники тех, кого я обезглавил при взятии замка. Все, что я еще успею сделать, это оставить тебе это послание. В ящике есть некоторое количество полезных вещей. Они помогут в борьбе с орденом и только с ним. Прощай. Кто бы ты ни был, искренне надеюсь, что ты проживешь чуть дольше, чем я. И твой путь не будет отмечен настолько жуткими деяниями, чтобы потомки боялись произносить вслух твое имя, как это произошло со мною. Откладываю в сторону письмо. Некоторые светильники уже успели потухнуть, и в амбразурах башни уже видно рассветное небо. Подхожу к ящику и поднимаю ткань, закрывающую его содержимое. Некоторое время назад я взял свиток, лежавший на ней сверху. Теперь письмо прочитано, и остается только посмотреть, какие полезные вещи прислал мне сквозь года и времена мой предшественник. Ящик разделен на три отделения. В левом лежат невзрачные кольца из серого металла. Вытаскиваю свиток пергамента, лежащий среди колец. Так, с этим добром все ясно. Носящий такое кольцо безошибочно определяет наличие адепта Ордена Молчащих Братьев рядом с собой. Кольцо нагревается. Тем сильнее, чем ближе находится такой человек к владельцу кольца. Во втором отделении тоже кольца. Эти, согласно прилагаемой записке, позволяют чувствовать любую враждебную магию, враждебную по отношению к носящему кольцо. Третье отделение самое большое. В нем лежат наконечники стрел. Как явствует из описания, это предназначено лично для меня. Металл этих наконечников обладает теми же свойствами, как и металл рунного клинка. В особой приписке меня предупреждают, что пользоваться ими могу только я. В чужих руках такая вещь может принести вред прежде всего хозяину. Больше в ящике ничего нет. Понятно, почему он такой тяжелый. Он фактически весь набит металлом. Оставляю крышку ящика открытой, только прикрываю внутреннее отделение той же тканью. Встаю. Сна не в одном глазу. Да и сколько его осталось времени на сон-то? Да и жрать охота, как будто неделю не ел. Спускаюсь вниз по лестнице. Ходящий по площадке часовой оборачивается на звук шагов. Вытягивается в строевой стойке и молча провожает меня глазами. Чего это он так сегодня? Вроде уже не первый день мимо хожу. Никогда так раньше не тянулись. Во дворе замка пусто. Только на стенах маячат одинокие часовые. Поднимаюсь по лестнице на стену и усаживаюсь на парапет. Внизу, под стенами, еще лениво ползут клочья утреннего тумана. Сонно перекликаются в лесу какие-то ранние пташки. Тихо. Даже не верится в то, что в такое утро кому-то может быть охота устраивать гадости ближнему своему.